День 31. Горизонт окрашен в сливовый цвет. Я делаю глубокий вдох. Утренний воздух прохладен и чист. Он пахнет деревьями, лесами и полями. Он пахнет тем, что живет. Я снимаю ботинки, носки и сажусь на землю. Трава, все еще влажная от росы, щекочет подошву моих ног. Долину внизу застилает густой туман. Я вспоминаю Гималаи в Индии, где однажды я поднялся так высоко, что увидел пролетающий подо мной самолет. Трепет этого момента, которому уже несколько месяцев, все еще волнует меня. Солнце пробивается сквозь туман, проходят паломники, мы обмениваемся «Буэнос-Диос», «Добрый день». Затем я вижу Кэт, направляющуюся вверх по дороге. Рубашка с длинными рукавами в цветочек, джинсовые шорты, синий коврик для сна над рюкзаком слегка смещается при каждом шаге. Тело наклоняется вперед, опираясь на посох. Я стряхиваю траву с ног и готовлюсь. «Мальчик мой», — говорит она, подходя ко мне, — «неужели ты все это время меня ждал?» «Я не мог уснуть», — говорю я. «Поэтому, когда наступило утро, я ушел, но я скучал по вам, Кэт». Я надеваю рюкзак и чувствую, как знакомая тяжесть ложится на мои плечи. Это стало такой привычной частью моего дня, что я не могу представить себе похода без него. Она улыбается и гладит меня по руке. «Мне очень повезло», — говорит она. Мы идем по двухполосной дороге. Слева от нас местность резко понижается и переходит в долину, а внизу река изгибается между участками полей. За долиной лесистые холмы переходят в горы. Именно туда мы и направляемся. «Послушай», — говорит она. «Прошлой ночью у меня был небольшой словесный понос, и я боюсь, что все в порядке, мне нужно было это услышать». «Да», — она кивает, — «я знаю». «С этого все и началось. Как я могу не думать о смерти?» Она нежно смотрит на меня. «О, милый мальчик». Маленькая белая машина проезжает мимо нас, двигатель воет, когда дорога поднимается в гору. На задней пассажирской двери видны пятна ржавчины. Я помню, как мы впервые шли вместе по той раскаленной дороге из Леона. Кажется, это было целую вечность назад. День выдается погожий, голубое небо, приятные белые облака, не холодно, пока мы продолжаем двигаться. Вскоре желтая стрелка указывает на гравийную дорожку, ведущую в лес. Мы идем в тени дубов и каштанов. Полосы солнечного света очерчивают каменистую тропу. Земля густо усеяна упавшими ветками и папоротниками. Птицы перекликаются друг с другом. Тропинка продолжает подниматься. «Как тебе Индия?» — спрашивает она. «Лично тебе». В лесу человеческий голос кажется неуместным. На мгновение я задумываюсь об этом. Как объяснить, почему такая древняя страна, как Индия, действует тебе на нервы? Я думаю о том, не рассказать ли ей о детях, которых я видел однажды вечером возле дискотеки в Дели. Они пытались продать мне гирлянды, и когда я спросил, где их родители, один из них сказал, что его отец, водитель велорикши, был где-то на улице и выпивал. Он не сказал, где его мать. Они повесили мне на шею гирлянды и смеялись, когда я начал заворачиваться в них. Тем временем из автомобилей, управляемых шоферами, выходили молодые мужчины и женщины, обходили детей, попрошаек и заходили внутрь дискотеки. Как описать шум, толпу, краски, коров, роющихся в мусоре на улицах, невероятную щедрость незнакомцев, запах благовоний и цветы, такие яркие, что на них почти больно смотреть? Мне запомнился один человек, наконец говорю я. У него была ампутирована нога прямо над коленом. Он ковылял на костылях по оживленной улице, останавливался у окон машин, выпрашивая деньги. Мне было больно смотреть на его лицо. А потом, в тот же день, я отправился в Тадж-Махал. Я думал, что это будет просто еще один осмотренный памятник. Я схожу туда, сфотографируюсь и уйду. Но когда я шел по мраморному полу босиком, ощущая его гладкость, это было нечто, Кэт. У меня возникло острейшее желание. Мне захотелось жить, дышать, есть, заниматься любовью и умереть на этом мраморе. Все эти символы и цветы, вырезанные внутри гробницы, и голуби, хлопающие крыльями под куполообразным потолком. Я влюбился во все это. Я достаю из своего пакета батончик мюсли и протягиваю ей. Она отказывается. Я некоторое время жую его. Вот что мне запомнилось, — говорю я, — этот невероятный контраст. «Хм», — говорит она, — «это земля такой красоты и трагедии». Она отхлебывает из своей бутылки, сглатывает. «Ты скучаешь по своему времени там, по этой стране?» Я поехал туда, сделал то, что должен был сделать. «О, Боже», — говорит она, — «когда я представляю, как ты принес пепел к реке, у меня слезы наворачиваются на глаза. Это так необычно». Я пожимаю плечами, смотрю на деревья. Солнечный свет пробивается сквозь листья, освещая тропинку. «Ты поступил достойно», — продолжает она. «Ты поставил точку». У меня начинает болеть живот. Поездка к Гангу ни с чем не покончила. Я думаю, наоборот, что-то порвалось. К настоящему времени я знаю Кэт достаточно хорошо, чтобы понимать, что она изучает меня. Мне даже не нужно поворачивать голову. «Я понимаю, что ты не был близок со своим отцом, но все равно это тяжело. Я не знаю, почему это так, Кэт. Я не любил его, когда был ребенком. Он был слишком агрессивным, постоянно орал, избивал нас с мамой. Я возненавидел свои воспоминания о нем, поэтому, когда вырос, оборвал все связи. Боль начинает перерастать в жжение внизу живота. И вот однажды я узнал, что у него рак. Я рассказал об этом врачу, с которым работал, и по тому взгляду, который он на меня бросил, я понял, что все совсем плохо. Не то чтобы любой рак неизлечим, но этот был действительно фатальным. Никакого лечения, ничего. «Бедный ты мой мальчик», — слышу я ее слова. Я делаю несколько вдохов-выдохов, но это не помогает. У меня скручивает желудок. Я поехал навестить его. Врачи сказали, что ему осталось жить меньше 6 месяцев. Но он верил, что выживет. Сначала я подумал, что это отрицание, но он действительно верил в это. Он продержался 18 месяцев. Это разрывало меня изнутри. Наблюдать, как ему становится хуже, разговаривать с ним по телефону, слушать, как он слабеет. Не то чтобы я много с ним общался, я не знал, что предпринять, поэтому ничего не делал. Я останавливаюсь, делаю еще один вдох. Слышу стук сердца у себя в ушах. Я хочу убежать, забыть об этом, но рядом с этой женщиной на маленькой тропинке в лесу мне больше некуда бежать. Ее рука на мгновение касается моей шеи сзади, затем останавливается. Я продолжаю идти. «Однажды я вернулся домой поздно вечером», — говорю я, уставившись в землю. Камни, галька, сухие листья пожелтели и скручиваются по краям. 2 маленьких отпечатка ног. И тут зазвонил телефон. Врач в больнице сказал, что мой отец, скорее всего, не протянет и ночи. Я останавливаюсь и качаю головой. Странное ощущение. За исключением моего желудка, все остальное тело словно онемело. Я действительно думал, что был готов. Я ведь уже знал, что конец близок. Я слышал это по его голосу, но в ту ночь эта весть меня потрясла. Все, что я помню, это как я пошел в спальню, разбудил свою девушку и заплакал. Я продолжал повторять снова и снова: «Мой отец умирает, мой отец умирает». Мы сидели на полу в гостиной, и она обнимала меня. Боже, как я сейчас скучаю по ней. Я плохо знал этого человека, он мне даже не нравился. И вот я буквально распадался на части из-за него. Кэт что-то говорит, но я не могу разобрать слов. Я не смотрю на нее. Я не хочу, чтобы она видела мое лицо. «Ты успел встретиться с ним до того, как...» Ее вопрос повисает в воздухе. Где-то справа от себя я слышу крик птицы, затем хлопанье крыльев. Я снова слышу крик, на этот раз более слабый. Звук крыльев исчез. «Да», — говорю я. Когда я приехал в больницу, я поднялся на его этаж, сказал медсестрам, кто я такой, и они так на меня посмотрели, Кэт, таким взглядом. Тем самым, которым мы смотрели в отделении неотложной помощи на 7 пациентов, для которых практически все было кончено. Я знаю, они хотели как лучше, но я просто хотел убежать, закричать, убраться из этого места. Я стараюсь, чтобы мой голос не дрожал. Работая в больнице, привыкаешь к смерти. Вы же знаете это, Кэт. Но независимо от того, сколько раз ты это видел, когда смерть стучится в твою дверь, Это становится чем-то личным. Мои ботинки задевают упавшие ветки, и тогда я понимаю, что иду слишком быстро. Я слышу, как Кэт старается не отставать от меня. Я замедляю шаг, дышу. Тук-тук-тук-тук. «Что он тебе сказал?» — спрашивает она спустя, как мне кажется, долгое время. В те несколько раз, когда я разговаривал с ним, он просил меня отвезти его прах к Гангу. В его культуре это долг сына. Я так и не ответил ему. Я не хотел иметь с этим дело. Но в тот день, в больнице, он ничего не мог сказать. Предыдущей ночью он впал в кому. Врачи вывели его из нее, но не думали, что у него сохранились какие-либо мозговые функции. Он был подключен к аппаратам слева и справа. Из его палаты вышла целая толпа врачей и медсестер. Все они говорили одно и то же, не могли понять, почему он все еще жив. Он пролежал без сознания некоторое время, прежде чем его реанимировали. Они хотели, чтобы я подписал согласие не реанимировать на случай, если он снова впадет в кому. Я был слишком растерян. Он так сильно хотел жить, но что я мог сделать? Я ничего не сделал, Кэт. Ничего. «Ты был там», — говорит она мягким голосом. «Это все, что было нужно». Я не уверен. «Послушай, я работала со многими умирающими пациентами, держала их за руки, разговаривала с ними. Не имеет значения, в каком состоянии они находятся. Они могут слышать тебя». Ее голос становится выше. «Ты должен мне поверить». Я прочищаю горло. Я сидел возле него, Кэт. Я многое сказал ему. Как я боялся его в детстве, как я не понимал его, даже ненавидел. Потом я сказал ему, насколько меня впечатлила его борьба с раком. Я действительно был впечатлен. Я уважал это и в некотором смысле гордился им. Я сказал, что он был моим отцом. Я любил его за это. Я сказал, что не могу принять за него решение не реанимировать. От его тела ничего не осталось. Я просто хотел, чтобы он был спокоен. Я сказал, что буду уважать любое его решение. Все, о чем я просил, это чтобы он выбрал то, что даст ему покой. Потом я пообещал ему, что когда придет время, я отвезу его прах к Гангу. Я должен сделать это для него. «О, мой мальчик», — говорит она, — «думаю, он и вправду слышал тебя». Я пожимаю плечами. «Может быть». Принимая во внимание, что когда-то я не мог убежать от воспоминаний достаточно быстро, и они превратились в лавину, сейчас я не смог бы заткнуться, даже если бы попытался. Я пробыл там весь день. Единственный раз, когда я уходил, это чтобы спуститься в столовую. Я сидел там, ел суп и наблюдал, как люди едят, смеются, ходят вокруг, как будто ничего не происходит. Неужели они не понимали, что наверху умирает человек? Тогда я огляделся в поисках бледных, опустошенных лиц. Я искал тех, у кого был кто-то с верхних этажей. Я хотел найти в этой столовой кого-нибудь, кто понял бы, через что я прохожу, кто прошел через то же самое, и, может быть, я посидел бы с ними и поел бы суп. Понимаете, что я имею в виду? Не разговаривать, не произносить никаких слов, а просто сидеть и вместе есть суп. Она протягивает руку и кладет ее мне на плечо. Я вернулся наверх, продолжаю я, и просидел рядом с ним до самой ночи. Я так устал. В конце концов, медсестра велела мне немного отдохнуть. Я все равно ничего не мог сделать. Я пошел домой к другу, который жил неподалеку, и около 5 утра он разбудил меня и сказал, что мне звонят по телефону. Я уже знал. В гостиной было темно, и у меня кружилась голова, так что я сел на диван, а мужской голос по телефону — это был врач — сказал, что сердце моего отца остановилось и что они пытались, но не смогли его реанимировать. Он сказал, что ему очень жаль, но, вероятно, это было к лучшему, учитывая состояние моего отца. Я умолкаю, чувствуя себя опустошенным. Кэт смотрит на меня так ласково, что я готов расплакаться. «Думаю, он слышал тебя», — говорит она. «Ты сказал ему то, что ему нужно было услышать». Так часто люди нуждаются в этом перед смертью. Ты дал ему это. Не знаю, Кэт. Я все еще чувствую вину. Чувствуешь вину? Ее рука крепко сжимает мое плечо. Почему? Потому что не был рядом с ним. Что позволил ему умереть, почти не навещал, брал деньги, которые он присылал мне в колледж, но не разговаривал с ним, не позволял себе сблизиться с ним. Выберите любую причину. Она наклоняется ко мне. «Дорогой мальчик, неужели ты не понимаешь? Ты преподнес ему последний дар прощения. Это так важно. Ты всего лишь человек, и ты сделал все, что в твоих силах. Мы не можем спрашивать себя за большее. Тебе так повезло». Я удивлен. «Повезло?» «Да. Отвести его прах в это священное место. Это так много значило. Ты дал ему то, в чем он нуждался». «Я не чувствую себя счастливцем, Кэт». Впервые ее голос звучит резко. «А теперь выслушай меня». Я поворачиваюсь, и взгляд ее зеленых глаз заставляет меня замереть. «Когда умирала моя мать, — медленно произносит она, — я поехала в больницу и оставалась с ней. Я часто держала за руки умирающих пациентов, но не могла заставить себя прикоснуться к этой женщине. Я снова была маленькой девочкой. Она все еще пугала меня. Я пыталась вспомнить что-нибудь, что угодно, что заставило бы меня почувствовать любовь к этой женщине. Момент нежности. Был один случай. Однажды она была добра со мной, когда гладила белье, но этого было недостаточно. Я ничего не почувствовала. Когда она умерла, мы с отцом были в палате, я все плакала и плакала. Ты знаешь, почему я плакала?» Я качаю головой. «Я не чувствовала ни вины, — говорит она, — ни любви, ни угрызений совести. Я плакала, потому что мне не о чем было плакать». Она замолкает, ее глаза увлажняются. «Я чувствовала, что должна горевать, испытывать чувства, но я ничего не чувствовала, и мне было так грустно. То, что ты сделал для своего отца, было прекрасно. Это то, чего я никогда не смогла бы сделать для нее, как бы сильно ни старалась». Она достает сигарету из пачки в кармане рубашки и держит ее в пальцах незажженной. «Иногда причины, по которым мы что-то делаем, не имеют значения. Важно лишь то, что мы это делаем. Возможно, ты не понимаешь, почему помог своему отцу уйти. Может быть, это был страх или чувство вины, или любовь. Может быть, все вместе, но это не имеет значения. Разве ты не видишь?» Я долго обдумываю это. «В тот день в больнице, — говорю я наконец, — когда медсестры и врачи вышли из палаты, я хотел протянуть руку, прикоснуться к нему, обнять его, но я будто окоченел. Я уже не был человеком, который прошел армию и много чего испытал. Я снова был ребенком. Но мне удалось погладить его по руке, слегка коснуться его лба, и знаете что? Что? Я думаю, что именно его страдания позволили мне увидеть в нем человека. Я замолкаю. Жаль, что... Мне просто грустно, что для этого... Ему пришлось страдать. Мы останавливаемся. Она прислоняет посох к ноге, тянется ко мне и обхватывает мое лицо обеими руками. Ладони прижаты к щекам. Когда она делает это, я понимаю, что мои щеки мокрые. Я моргаю, чувствую, как слеза скатывается по подбородку. «Я верю в судьбу», — говорит она. «Мы встречаем людей на своем пути не просто так, и нам всем это что-то дает. И знаешь, это никогда не работает в одну сторону». Она прикуривает сигарету и сует зажигалку в карман. Я вытираю слезы с подбородка тыльной стороной ладони. «Иногда я пытаюсь представить, — говорит она, глядя туда, где тропа изгибается, — каким был бы мир, если бы я чего-то не сделала? Если бы ты не принял решение пройти по камину или так и не добрался до него, — она опирается на свой посох. — Все наши переживания, даже самые болезненные, необходимы. Они ведут нас куда-то». Мы продолжаем идти. Она дает мне возможность помолчать. Тропинка ведет вглубь леса, и вскоре справа от нас появляется ручей. Мы идем по краю. Деревья с тонкими стволами склоняются над водой. Кора на стволах отслаивается, а листья плавают на поверхности. Я подбираю камни и бросаю их в воду. Иногда они прыгают по поверхности, иногда нет. Стрелка на дереве указывает на деревянный мост. Мы останавливаемся посреди моста и снимаем с себя рюкзаки. Внизу шумит вода, и в моих ушах снова раздается глухой стук. Я облокачиваюсь на перила, закрываю глаза, пытаюсь замедлить дыхание. У меня щиплет глаза. Старый детский страх впивается когтями в мое нутро, цепляется лапами за горло. «С тобой все в порядке?» Я знаю, что она наблюдает за мной. Мое лицо горит, как под солнечными лучами. «Кэт, есть еще кое-что, о чем я никому не рассказывал. Я чувствую, как она придвигается ближе. Дорогой мальчик, мои глаза, — говорю я. Да, я знаю, что они тебя очень беспокоят. У моего отца были красные глаза, Кэт. Это то, что я помню. Когда я был ребенком, и он напивался и злился, его глаза краснели, и в ту ночь в больнице его глаза были единственной частью его тела, которая двигалась. Они были открыты, и все вращались и вращались по кругу. Врач сказал, что это была примитивная реакция мозга. Но его глаза... Долгое молчание. Я сосредотачиваюсь на звуке воды, пока ручей не оказывается у меня в голове, поднимаясь и опускаясь, извиваясь, петляя по лесу, становясь все быстрее и быстрее, пока не превращается в рев. Я нахожусь в потоке, и он во мне. Я не уверен, слышала ли она меня. Я открываю глаза. Пенистая вода бурлит внизу на камнях. «То, чего ты боишься, неправда», — тихо говорит она. «Мне приходится напрячься, чтобы расслышать ее сквозь рев в моей голове. Это нормально. Ты пережил серьезную травму, и твой разум использует ее в своих интересах». Рев медленно стихает. Поток воды — это снова просто поток. «Я знаю», — говорю я. «Я знаю это. Но одно дело знать, а другое — верить. Мой разум... Я не могу ему приказать». «Ах ты, дурачок! Ты думаешь, что из-за того, что у тебя покраснели глаза, ты становишься похожим на своего отца?» Я смотрю на ручей, пока у меня не затуманивается зрение. Всю свою жизнь я говорил себе, что никогда не буду таким, как мой отец, что череда насилия закончится на мне, что я добьюсь чего-то в своей жизни. Мой отец умер в одиночестве и без гроша в кармане. Никто не любил его, кроме сына, который едва мог заставить себя прикоснуться к нему в больнице. И вот я здесь, потеряв женщину, которая любила меня, понятия не имею, что я делаю, и каждый раз, когда я смотрю на себя в зеркало, мои глаза напоминают мне о нем. «Что-то вроде того», — говорю я. «Но это не так». Ее голос становится громче. «Мне трудно, Кэт, я не могу не думать об этом, я не знаю, как перестать». «Послушай-ка», — говорит она, — «ты должен поверить мне. Разум — это что-то расплывчатое, но ты должен верить, что то, что он говорит тебе, просто неправда». «Ты помнишь Марию?» «Да, красивая женщина». В конторе приюта Мария показала мне свой дневник странствий по камина, разрешила пролистать его. Там был один раздел, который меня зацепил. «Все мои страхи, — писала Мария, — все, с чем я отказывалась сталкиваться лицом к лицу, теперь обрушилось на меня. Но я сражалась с этими демонами с силой, которой у меня никогда раньше не было. Одних я оставила под дождем, других — у подножия холма. Некоторые вернулись, чтобы преследовать меня, но я оставила их в грязи, на камнях и в горах. Я освободилась». Я рассказываю об этом Кэт. Она бросает сигарету и давит ее ботинком. Затем она облокачивается на перила. «Демоны», — говорит она, глядя на воду. «Это хороший способ описать наши страхи. Это помогает нам осознать, что то, что они говорят, неправда. Но как бы ты их ни называл, ты можешь победить их. Я живое тому доказательство». Теперь моя очередь уставиться на нее. Что вы имеете в виду? После того, как я оправилась от операции, во время которой чуть не умерла, я впала в глубокую депрессию. Я не хотела жить. День за днем я сидела дома, ожидая смерти. Никто не знал, что делать, как помочь, но внутри меня звучал тонкий голосок, который говорил, что мне нужно жить. Я нужна была своей семье. И так я уцепилась за этот голос. Я цеплялась за него с отчаянием, потому что знала, что если отпущу, то утону. В течение полутора лет меня одолевали страхи, и, конечно же, они атаковали там, где я была наиболее уязвима. Страхи отлично умеют это делать. Они говорили мне, что я недостойна, я не заслуживаю жить, моя мать была права, меня никто не любил, мне было лучше умереть. И все же, несмотря на то, что страхи пытались заглушить тот голосок, я заставила себя осознать, что то, что они говорили, не было рациональным. Каждый день, даже если это длилось 30 секунд, я фиксировала в своем сознании рациональную мысль и цеплялась за нее. Не имело значения, что это было, цвет стены в моей спальне или даже мое имя, главное, чтобы я знала, что это правда. Я цеплялась за эту мысль, боролась за нее, заставляла себя поверить в нее. Я держалась до тех пор, пока страхи снова не одолевали мой разум. Но эти 30 секунд я была победителем. Я делала это ежедневно, и рациональные мысли с каждым разом оставались все дольше. Однажды утром, полтора года спустя, страхи исчезли. Они утратили свою власть надо мной. Она закуривает сигарету, и руки слегка дрожат. «Вот же черт!» — она делает затяжку. «Не могу обойтись без этого!» «Кэт!» — она качает головой. «Я не говорю, что это легко. Я даже не утверждаю, что у меня есть ответ. Все, что я знаю, — это то, что я падала в бездну и вернулась». Она долго смотрит на сигарету в своей руке, затем кладет обе руки на перила. «Послушай, ты не можешь убежать. Избегать своих страхов или притворяться, что их не существует, бесполезно. Ты должен признать их. Но при этом все время помнить, что это неправда. Цепляйся за свои рациональные мысли, которые являются для тебя правдой, и используй их как якорь». Ее голос становится тише. И тогда ты их победишь. Когда ты встречаешься лицом к лицу со своими страхами, ты лишаешь их власти над собой. Она выпрямляется, поворачивается ко мне. «Ты сделал все, что мог», — говорит она, — «даже больше. Вот почему твой отец не мог умереть, пока ты не дашь ему обещания. Вот почему его глаза так двигались, они искали. Точно так же, как ты чувствовал себя плохим сыном, он, должно быть, чувствовал себя плохим отцом. Ты ощущал вину, он ощущал вину. Понимаешь, вину могут испытывать обе стороны». Когда она умолкает, я говорю: «Кэт, извини, дорогой мальчик, я тут болтала без умолку. Что ты хотел? Можно мне сигарету?» Она протягивает мне пачку и зажигалку. Мы прислоняемся к перилам, слушаем шум воды внизу и курим в тишине. «В любом случае, — говорит она, — хитрость заключается в том, чтобы не слишком зацикливаться на себе. Это очень опасно. Именно тогда и возникает чувство вины. Я думаю, что нужно отказаться от чувства вины. Оно не приносит никакой пользы». «Не так-то это легко, правда?» «Нет, но ты должен понять, что у всего происходящего есть причина. Я пережила настолько трудные моменты, что у меня опускались руки. Мне казалось, что я ни за что их не преодолею, но каким-то образом я справилась. Все мы справляемся». Ее сигарета погасла, поэтому я протягиваю ей пачку. Она достает еще одну, постукивает ею по тыльной стороне запястья. «Хотя, как видишь», — она задумчиво улыбается сигарете, — «кое с чем я так и не справилась». Я прикуриваю для нее и наблюдаю, как она с удовольствием затягивается. Все ее тело, кажется, расслабляется. «По правде говоря, — говорит она, — только когда мы оглядываемся назад, мы понимаем, что в жизни есть закономерность, и все действительно имеет смысл. Мы просто обязаны что-то преодолеть. Черная полоса никогда не длится слишком долго. Несмотря на боль, моя жизнь сформировала меня, и все пережитое привело меня сюда. Сделала меня той, кто я есть. Наверное, — говорю я. — Я просто не уверен, что боль того стоит». «Ты обладаешь чувствительностью, которая недостает многим людям, — говорит она. — Независимо от того, станешь ты врачом или нет, эта чуткость может помочь людям. Интересно, был бы ты таким, если бы никогда не испытывал боли?» «Возможно, — начинаю говорить я, затем останавливаюсь. Женщина, с которой я разговариваю, прожила детство полное боли, и она сделала из этого нечто прекрасное, чудесное, полное приключений детства для своих детей. Она и ее муж окружили своих детей любовью и заботой. Однажды она упомянула в разговоре со мной, что немного боялась того, что ее дети станут взрослыми, не осознавая, что жизнь может быть трудной. Но они оказались замечательными. И всякий раз, когда она говорила о них, каждая морщинка на ее лице смягчалась. Она поступила так, как посоветовал священник. Вместо того, чтобы бесконечно задаваться вопросом «почему», она сосредоточилась на вопросе «что дальше?». «Ты освободил своего отца», — говорит она. «Теперь ты должен освободить себя». Я киваю. «Хотел бы я, Кэт. Помни, что ты сделал все, что мог. Это большее, о чем кто-либо может просить. Ты смог дать ему то, в чем он нуждался. Ему нужно было услышать, что ты любишь его. Ему нужно было услышать от тебя, что он может уйти и обрести покой. Вот почему он держался». Половина ее сигареты превратилась в пепел. Она смахивает его с перил, и пепел, кружась, падает в воду. «Если ты мне не веришь, вспомни, что он умер вскоре после твоего ухода. После того, как ты сказал ему, что отвезешь его прах к Гангу, он стал свободен и смог уйти». Я сажусь на свой рюкзак, обхватываю колени руками, закрываю глаза, слушаю журчание воды. Стук в голове стих, и остался только сладкий, насыщенный аромат леса. «Он обрел покой», — говорит она. «Ты должен принять это. Он ушел, и ты не он. И судя по тому, что я вижу в тебе, никогда им не будешь. Твоя душа свободна. Помни об этом». Так я сижу в течение долгого времени. Я слышу, как она дважды щелкает зажигалкой. Она кашляет, затем, ступая по деревянным доскам, направляется к дальнему концу моста. Моя душа свободна. Свободна делать свой собственный выбор, совершать свои собственные ошибки, следовать своим собственным путем. Свободно оставить гнев, вину и страхи позади. Свободно спросить себя, что дальше. Наконец я открываю глаза. «Ты обрел покой», — шепчу я, глядя на голубые пятна сквозь листву. «Я этому рад». Листья шелестят, и ветерок охлаждает мое лицо. «А знаете», — я кликаю Кэт, — «я кое-что заметил на камина. Когда я нахожусь в окружении природы, и мне приходит в голову мысль, которая кажется правильной, поднимается ветер. Сначала я подумал, что это совпадение, но теперь я в этом просто уверен». Она смеется и подходит ближе. «Особенный мальчик. Ты знаешь больше, чем думаешь». Она протягивает руку, и я хватаюсь за нее, позволяя ей поднять меня. Мы надеваем наши рюкзаки. «Готовы?» — говорю я. «Всегда готовы». Мы переходим мост и идем вдоль ручья. «Насчет ветра знаешь, что?» «Что?» Она смотрит вверх, на деревья. «Тебе следует к нему прислушиваться».